Глава 17. Топорик. «Мы находимся на последних двух кусочках веганской спирали», — объявила одна из официанток, с важным видом проходя мимо станции приготовления салатов, которая служила своего рода демилитаризованной зоной между передней и задней частью помещения. Она остановилась, чтобы понюхать воздух, и поморщилась. «Что-то горит?» «Отвали!» — зарычала я. Половина моей головы все еще находилась в духовке для пиццы, пока я отскребала упрямую кучу подгоревшего сыра. Балансируя на табуретке, щурясь сквозь серый дым, поднимавшийся из разорванной середины пирога, над которым я кропотливо трудилась последние 10 минут, я изо всех сил старалась сохранять хладнокровие и выбраться из трясины. Это была моя первая смена на оживленной кухне, и я внезапно поняла, почему все повара, с которыми я когда-либо работала, ненавидели переднюю часть кухни. Мне потребовалось все мое терпение, чтобы, как звезда-ниндзя, не швырнуть через кухню нож для пиццы. После праздников я устроилась на работу поваром в хипстерскую пиццерию, соблазненная размеренностью работы на линии и отсутствием необходимости иметь дело с обслуживанием клиентов. Я полагала, что работа в пиццерии успокаивает, что я буду проводить часы, расслабленно слушая музыку, массируя пальцами мягкое тесто, что, по ощущению, это будет нечто среднее между дзен-черепашек-ниндзя и Джулией Робертс в футболке «Кусочек рая». Как и большинство людей, я полагала, что работа в пиццерии — это спокойный труд, хороший способ вернуться домой с деньгами в кармане в обмен на небольшое пятнышко муки на щеке. Но у Сизл Пай были на меня другие планы. Словно соблюдая какой-то садистский ритуал дедовщины, ресторан отправил меня в ночную смену выходного дня, чтобы оперативно ввести в курс дела. Я начинала в 10 вечера и заканчивала в 6 утра. В 2 часа ночи, после того, как все бары в центре города закрывались, орда пьяных студентов колледжа наводняла наше заведение, и вся смена превращалась в поле битвы, где летали кусочки пирогов и мелькали большие деревянные лопатки, закладывая пиццы в горячие духовки и вынимая их оттуда. И так до 4 утра, когда ресторан, наконец, закрывался. Через 2 часа, лишь после того, как я собрала дневной запас муки из всех закоулков кухни, меня выпускали в рассвет. Затем меня забирал Питер. В мою смену он проводил бессонную ночь дома, переводя документы с французского на английский, внештатную работу, которую он нашел на Craigslist. Я забиралась на пассажирское сиденье, каждая косточка тела болела, руки горели, контактным линзам прилип сантиметр муки. И, жуя кусок пиццы пепперони, он умолял меня все бросить. «Эти деньги того не стоят», — говорил он. Дело было не в деньгах. Я хотела оставаться максимально занятой, по полной нагрузить свое тело, чтобы не было времени себя жалеть. Привязать себя к рутине, которая позволит мне держаться на плаву в оставшиеся месяцы до того момента, как мы с Питером навсегда расстанемся с Юджином. Возможно, таким образом я наказывала себя за неудачи в качестве сиделки или просто боялась того, что произойдет, если я снижу темп. Если же я не была на работе, не готовила еду или не паковала вещи в доме, я уходила в небольшой коттедж в нижней части участка, чтобы писать песни. Я писала о Джулии и о том, как она была сбита с толку, принюхиваясь и крутясь возле спальни моей матери, о тренировках на беговой дорожке и ночах, проведенных на больничных лавках, о ношении обручального кольца матери и изоляции в лесу. Эти разговоры я хотела вести с людьми, но не имела такой возможности. Это были попытки разобраться в том, что случилось за прошедшие 6 месяцев, когда все, что, как мне когда-то казалось, я знаю о своей жизни наверняка, было уничтожено. Закончив писать, я спросила Ника, метавшегося между Юджином и Портлендом, не сочинит ли он к ним музыку для гитары. После школы мы остались хорошими друзьями, и он с энтузиазмом отнесся к тому, чтобы помочь мне с альбомом. Ник познакомил меня с Колином, переселенцем с Аляски с собственной коллекцией винтовок. Он играл на барабанах и имел в городе студию, где мы могли записаться. С Питером на басу мы вчетвером записали альбом из 9 треков за 2 недели. Я назвала его «Psycho Pomp». К концу февраля большая часть содержимого дома была упакована в коробке. В марте исполнялось 10 месяцев плена, и пришло время двигаться по жизни дальше. Мы с Питером нацелились на Нью-Йорк, где планировали обзавестись работой с графиком с 9 до 5 и, наконец, взять на себя обязательство перейти к нормальной взрослой жизни. Но прежде чем обрекать себя на ограниченный отпуск в обмен на корпоративную страховку, нам необходимо было как следует нацеловаться. На наши свадебные деньги мы с Питером решили устроить запоздалый медовый месяц в Корее. Мы посетим Сеул и Пусан и восполним несостоявшуюся поездку моей семьи на остров Чеджу, прежде чем отправиться обратно к поискам работы. В мессенджере Какао, во многом благодаря Google Translate, я изо всех сил старалась с помощью коротких английских предложений и лоскутного корейского донести до нами, что мы с Питером собираемся приехать. Нами написала свои ответы на корейском и отправила их Суньону или Эстер, дочери Имубу, чтобы они перевели их на английский. Затем скопировала и отправила их обратно мне, настояв, чтобы мы остановились в гостевой комнате в ее квартире. Я не решалась принять ее предложение. Я желала общаться с нами с тех пор, как она покинула Юджин, но преодолеть языковой барьер было чрезвычайно сложно. Я отчаянно стремилась, но была не способна выразить тонкие оттенки своих чувств. А больше всего я боялась врываться в их жизнь. Последние 4 года квартира Нами и Имубу служила проходным двором для умирающих близких людей. Теперь, когда моя мать скончалась, последнее, чего бы я хотела, это служить напоминанием о темных временах, бременем, которое Нами посчитает необходимым на себя взвалить. Я часто думала о ней, просматривая старые письма и фотографии, найденные среди вещей матери, и изо всех сил пыталась решить, поделиться ли мне ими с ней или оградить ее от них. Эти фотографии помогли мне почувствовать себя ближе к матери. Я прежде не видела те, которые она унаследовала после смерти Инми. Было волнительно рассматривать фотографии, отпечатанные на фотобумаге, окрашенные в коричневые тона, запечатлевшие мать в детстве с короткими волосами и в кроссовках, всех 3 сестер детьми, а также бабушку и дедушку, молодых и привлекательных. Но я задавалась вопросом, вдруг Нами воспримет их совершенно иначе. На несрежиссированной цветной фотографии, сделанной в каком-то банкетном зале, можно было видеть 3 сестер, выстроившихся в ряд от старшей до младшей и танцующих конгу с родителями. Все были разодеты, как на свадьбу. На заднем плане элегантные узорчатые обои и шторы в тон. Возглавлял линию мой дедушка в белом галстуке и модном рыжевато-коричневом костюме. Халмани в розовом блейзере держалась за его талию сзади. Нами находилась в центре. Ее сняли с закрытыми глазами. Она смеялась, держась за бедра матери. Она стояла лицом к камере, не подозревая о ее присутствии, в огромных жемчужных серьгах и ярко-бирюзовом платье. Моя мать шла позади Нами, у нее была пышная завивка и короткая челка, и она выглядела очень стильно в своем черном смокинге. Инми, последний вагон паровозика, одета в скромное темно-синее платье в цветочек. Все, кроме Нами, смотрели вперед, к зрителю в профиль. Это была единственная из виденных мной фотографий, на которой Халмани улыбается. Теперь они все были призраками. Остался только центр. Я попыталась взглянуть на фотографию глазами Нами, представляя, как их тела медленно исчезают из кадра на этапе монтажа, растворяясь, как в фильмах, где персонаж возвращается в прошлое и меняет обстоятельства своего настоящего. Однажды мать рассказала мне о том, как Нами пошла к гадалке. Та предсказала, что Нами подобна щедро дающему дереву. Ее судьба — давать приют и пищу, стоять твердо, расти высоко и обеспечивать тенью отдыхающего под ней путника. Но у ее основания всегда будет лежать топорик, медленно бьющий по ее стволу, постепенно подтачивающий ее силы. Все, о чем я могла сейчас думать, это, а вдруг я — тот самый топорик? Нами заслуживала личного пространства, уединения и тихой, спокойной семейной жизни. Мне не хотелось вмешиваться в ее жизнь, но одновременно я осознавала, что она — единственный оставшийся на свете человек, способный понять, что я на самом деле чувствую. В конце марта, всего за несколько дней до моего 26-летия, отец отвез нас с Питером в аэропорт. Мы обнялись на прощание, переполненные смешанными эмоциями. Наш отъезд завершал первую главу траура по матери. И хотя мы с отцом беспокоились о том, как сложится дальнейшая жизнь каждого из нас, мы в равной степени испытывали облегчение, что избавляемся друг от друга. Питер отправлялся в Азию впервые, и я была очень рада, что впереди его ждет паломничество, которое я совершала раз в 2 года. Мы с мамой всегда летали в Сеул рейсами Korean Air. Перед входом в самолет она выхватывала из стопки аккуратно сложенную корейскую газету и, пристегиваясь, с волнением просматривала знакомые тексты, к которым у нее почти не было доступа дома. Стюардессы, красивые кореянки с длинными черными волосами и идеально гладкой молочного цвета кожи лица, совершали последнее дефиле вдоль проходов. Постепенно, как во время вылазок в Эйчмарт, пространство, через которое мы перемещались, обретало контуры и цвет. А впечатление от пункта назначения возникало задолго до приземления, как если бы рождалось самим салоном самолета. Мы уже были в Корее. С соседних сидений доносились знакомые мелодии и ритмы ее языка. А мимо, с идеально прямыми спинами на черных высоких каблуках, маршировали стюардессы в своих отглаженных пудрово-голубых куртках, шейных платках в тон и юбках цвета хаки. Мы с мамой поедали пибимбап с соусом кочудян из миниатюрных тюбиков размером с дорожную зубную пасту и слышали призывы тех, кто все еще дожидался своей порции лапши в стаканчике шин. Когда мы с Питером заняли свои места, первые признаки иллюзии вспыхнули снова, и сквозь гул турбины на меня хлынули знакомые звуки корейского языка. В отличие от других языков, которые я пыталась выучить в старшей школе, отдельные корейские слова я понимаю изначально. Не существует однозначного перевода, который бы связывал один язык с другим. Обрывки корейского просто существуют где-то в глубине моей души. Слова, наполненные собственным чистым смыслом, а не их английскими заменителями. В первый год жизни я, должно быть, слышала гораздо больше корейского, чем английского. Пока отец был на работе, дом был полон женщин, укладывавших меня спать под колыбельную «джаджанг-джаджанг, баю-бай», и праздничное воркование на хангль-фразах, таких как «Мишель А» и «Айгу Чакхэ», «Какая хорошая». Телевизор работал в фоновом режиме. Корейские новости, мультфильмы и дорамы наполняли комнаты изобилием корейской лексики. А над всем этим ревели громовые раскаты голоса моей бабушки, акцентирующего каждую долгую гласную и певучий ритм отчетливым корейским рычанием, выходившим из глубин горла, как шипение кошки или звук отхаркивания мокроты. Мое первое слово было корейским. «Ома». Еще будучи младенцем, я чувствовала важность своей матери. Именно ее я видела чаще всего, и на темном краю зарождающегося сознания я уже понимала, что она моя. Фактически, она была моим первым и вторым словом. Омма, потом мама. Я звала ее на двух языках. Уже тогда я, должно быть, знала, что никто никогда не будет любить меня так же сильно, как она. Путешествие, когда-то будоражившее меня приятным волнением, теперь наполняло страхом, поскольку я осознавала, что в первый раз мы с нами будем говорить без Инми, моей матери или Соньона, которые могли бы переводить. Нам придется придумывать, как общаться без посредника. Как я могу рассчитывать на поддержание отношений с нами, используя словарный запас трехлетнего ребенка? Как мне найти слова, чтобы в достаточной степени выразить внутренний конфликт, который я переживаю? Теперь, когда нет матери, осталось ли нечто, что связывает меня с Кореей или ее семьей? И как сказать по-корейски «топорик»? В детстве мои тети часто меня дразнили, спрашивая, кролик я или лиса. Я отвечала, я кролик, Токи. Они возражали, «А нет, Мишель, ты йоу». «Нет, Мишель, лиса». «Нет-нет», — настаивала я кролик. Мы бесконечно спорили, пока, наконец, они не уступали. Я была умной и доброй, как кролик, а не озорной и коварной, как лиса. Неужели нами до сих пор видит во мне ту избалованную, дующуюся на всех маленькую девочку, которую ее сестра привозила раз в два лета? Ту, которая, сидя в модном барбекю-ресторане, жаловалась на то, что дым разъедает ей глаза и горло. Ту, что заставляла ее сына, истекая потом, гнаться за ней вверх по лестнице из опасения, что она заблудится в одиночестве. В конце концов, именно нами придумала мне погоняла. Известная плохая девочка. «Так устал, должно быть», выкрикивала нами обрывки английских фраз. «Хорошо, хорошо, расслабляться». «Голодны? Как насчет?» На ней было длинное свободное домашнее платье. Ее волосы были аккуратно пострижены и выкрашены в темно-коричневый цвет с оттенком каштанового. Леон, осиротевший карликовый пудель Инми, тявкая суетился вокруг наших лодыжек, пока мы выходили из лифта и входили в квартиру. Нами провела нас в комнату для гостей и показала, где оставить багаж. Она вывела Питера на один из балконов, где поставила пепельницу на влажную салфетку, хотя бросила курить более 20 лет назад. «Здесь курить», — сказала она, — «без проблем». Она гостеприимно положила руку Питеру на спину и повела его к большому роботизированному массажному креслу в гостиной. Сделанное из глянцевого бежевого пластика с сиденьем, обтянутым гладкой коричневой кожей и меняющий цвет светодиодной лентой по бокам, это кресло выглядело верхом высоких технологий. «Расслабляться», — сказала она, нажимая кнопки пульта дистанционного управления. Кресло начало откидываться, а подставка для ног приподняла его ноги. Оно издавало звуки, похожие на тихое чиханье, пока сжимало и разжимало руки и ноги Питера, в то время как роликовый механизм под кожей массировал его спину и шею. «Очень приятно», — вежливо воскликнул Питер. И Мубу, одетый в серый костюм, вернулся домой из больницы восточной медицины. Он быстро подошел, чтобы пожать Питеру руку. «Рад познакомиться, Питер», — сказал он. Он произносил слова твердо, а его речь прерывалась многозначительными паузами, пока он тратил время на поиск слов и подготовку артикуляционного аппарата. Словно автомобиль, водитель которого быстро переключается между педалями газа и тормоза. «Вам больно? Где болит? Я врач». Он скрылся из виду, и нами расстелило для нас одеяло на полу. Мы с Питером подняли рубашки и легли на живот. Переодевшись в синюю пижаму с маленькими мультяшными лисами, Иму-Бу вернулся и прикрепил к нашим спинам присоски, нажимая на спусковой крючок чего-то похожего на небольшой пластиковый пистолет, чтобы удалить воздух. Ловко и проворно он ввел иглы для акупунктуры нам в шею и плечи. Через 20 минут нами, как медсестра, помогла ему собрать банки и иглы, пока он их вынимал. Выбитая из колеи смены часовых поясов, я долго валялась на полу в гостиной, то погружаясь в сон, то просыпаясь. Мои веки отяжелели, и я почувствовала, как тётя накрыла меня легким одеялом. Тревога, которую я несла в себе, растаяла в ее материнском присутствии. Было приятно ощущать заботу. Когда я проснулась утром, нами уже готовила завтрак. «Джао Джасоя», — произнесла я, спрашивая, хорошо ли она спала. Нами стояла ко мне спиной, склонившись над плитой. Она повернулась, широко раскрыв глаза, держа в одной руке пару палочек для еды с жирными кончиками, и приложила свободную ладонь к сердцу. «Камчак Ноласуё! Ты говоришь в точности, как твоя мама!» — воскликнула она. Нами приготовила западный завтрак для Питера и корейский для меня. Для Питера яичница, тост с маслом, а также салат из половинок черри, красной капусты и салата айсберг. Для меня она достала контейнеры Tupperware и поджарила чон. Я наблюдала через ее плечо, как под оладьями пузырится жир. Устрицы, рыбное филе, колбаски, все обваленные в кляре из муки и яиц, обжаренные соевым соусом. Нами подала их вместе с дымящимся горшочком с кимчи тиге. Она открыла пластиковый пакетик с морскими водорослями и поставила его рядом с моей миской с рисом, как это делала моя мать. Мой день рождения наступил через 4 дня после нашего прибытия. По этому случаю нами приготовила миёкук — сытный суп из морских водорослей, полный питательных веществ, рекомендуемый женщинам после родов. Традиционно его едят в день рождения, чтобы почтить свою мать. И теперь оно казалось мне священным, наполненным новым смыслом. Я с благодарностью выпила бульон, пережевывая кусочки мягких, скользких водорослей. Их вкус вызывал в воображении образ древнего морского божества, выброшенного на берег и пирующего обнаженным среди морской пены. Это блюдо меня успокоило, как будто я снова оказалась в утробе матери и свободно плавала в полной безопасности. Мне очень хотелось поговорить с нами, но у меня не хватало слов. Мы общались как могли, наш разговор прерывался длинными паузами, пока мы рылись в телефонах в поисках перевода. «Правда, огромное спасибо, тетя», — сказала я по-корейски однажды вечером, сидя за ее кухонным столом, уставленным пивом и пирожными. Затем я набрала в Google Translate «Я не хочу быть обузой». Я дала ей свой телефон, чтобы она прочитала, и она покачала головой. «Нет, нет», — возразила она по-английски. Затем заговорила по-корейски в своем приложении-переводчике. Она протянула мне телефон, чтобы я могла прочитать. Большими буквами было написано «Это кровные узы», а над ними корейский текст. «Это кровные узы», — прочитал вслух робот. Темп голоса был совершенно неправильный, медленный, чтобы справиться с узкими звуками, и быстрый между словами «кровь» и «узы». Слоги произносились без учета друг друга. Мне так много хотелось сказать нами. Я вспоминала те годы, когда мама водила меня в корейскую школу, и то, как я каждую неделю умоляла ее позволить мне пропустить занятия и насладиться пятничным вечером с друзьями. Сколько денег и времени было потрачено зря. Она все время твердила мне, что однажды я пожалею, что отношусь к урокам как к обременению. Она была права во всем. Сидя напротив нами, я чувствовала себя настолько глупо, что мне хотелось пробить лбом стену. «У Джима, Мишель», — сказала она, увидев, что слезы начали катиться по моим щекам. «Не плачь». Я вытерла глаза основаниями ладони. Омма всегда говорила: «Прибереги свои слезы до той поры, когда умрет твоя мать», — сказала я со смехом. «Халмани тоже так говорила», — ответила она. «Ты очень похожа на свою мать». Я оторопела. Всю свою жизнь я считала, что это особенно жестокий девиз, рожденный уникальным стилем воспитания моей матери. Пословица на случай каждой истерики, которую я закатывала, будь то поцарапанное колено или вывихнутая лодыжка, тяжелое расставание или упущенная возможность, противостояние посредственности, переживания по поводу собственных недостатков и неудач. Я слышала эту фразу, когда Райан Уолш ударил меня по глазу пластиковым молотком, когда мой бывший бросил меня первым, когда моя группа играла в пустых залах, как полное дерьмо. «Дайте мне это почувствовать», — хотелось крикнуть мне. «Держите меня и позвольте в нее погрузиться». Я всегда думала про себя, что если у меня когда-нибудь будут дети, я никогда не скажу им беречь свои слезы. Ведь любой, кого ожесточили эти слова, возненавидит их так же сильно, как и я. А теперь я обнаруживаю, что мою бунтующую мать все время одергивали той же самой фразой. «Когда я была маленькой, она рассказала, что выбросила ребенка», — сказала я по-корейски, не зная слова, обозначающего аборт. «У нее было так много секретов». «Я знаю», — сказала Нами по-английски. «Я думаю, твоя мама думала, слишком тяжело приезжать в Корею с двумя детьми». Нами изобразила пантомиму, как держит на руках двух младенцев по одному с каждой стороны. Я никогда по-настоящему не верила, что стала причиной аборта матери. Но я также не находила ни малейшего объяснения обратному. Маленькая девочка, погруженная в собственный блаженный мир фантазий, я так и не осознала, насколько важными были для нее эти поездки, насколько эта страна была ее частью. Я задалась вопросом, а вдруг эти 10%, которые она от нас троих, моего отца, Нами и меня, знавших ее лучше всего, утаивала в каждом случае разные. А может, объединившись, у нас получится восстановить историю ее обмана? Интересно, смогу ли я когда-нибудь узнать всю ее подноготную? Какие еще секреты она после себя оставила? В наш последний вечер в Сеуле Нами и Имубу отвезли нас в ресторан «Самвон Гарден», модное место для барбекю в Апкуджоне, в соседнем районе, который мама когда-то называла Беверли-Хиллз в Сеуле. Мы вошли через красивый внутренний двор с садом, где под сельскими каменными мостами струились два искусственных водопада, питавших пруд с карпами кои. В зале стояли тяжелые столы с каменными столешницами, каждая из которых был оборудован угольным грилем из твердых пород древесины. Нами сунула официантке 20 тысяч вон, и наш стол быстро заполнился изысканнейшим банчаном. Сладкий салат из тыквы, студенистое желе из маша с кунжутом и зеленым луком, заварной яичный крем, приготовленный на пару, нежное блюдо на бак кимчи, кимчи из пекинской капусты и дайкона в рассоле розоватого цвета. Мы закончили трапезу нэнмёном, холодной лапшой, которую можно заказать пибим, то есть соусом кочудян, или муль в холодном говяжьем бульоне. Я выбрала последнее. «Мне тоже. Мне нравится муль нэнмён», — сказала Нами. «Твоей Оме тоже. Это наш семейный стиль. Ему пибим, Она указала на Имубу. Когда принесли лапшу, она постучала ложкой по металлической миске. «Это по-пхеньянски». Она указала на миску Имубу. «А это стиль хамхын». Нэнмён — это традиционное блюдо кухни Северной Кореи, где холодный климат и гористая местность лучше всего подходят для выращивания гречихи и корнеплодов. Рисовые же поля простираются по долинам рек дальше по полуострову. Нами имела в виду два ее крупнейших города. Пхеньян, столицу Северной Кореи, расположенную менее чем в 200 милях от Сеула, и Хамхын, находящийся на северо-восточном побережье. Обе разновидности холодной лапши стали популярными в Южной Корее благодаря северянам, бежавшим на юг во время Корейской войны и обогатившим корейскую кухню своими региональными предпочтениями. Главы двух Корей, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин, позднее ели муль Нэнмён на межкорейском саммите. Это был первый раз с момента окончания войны более 60 лет назад, когда северокорейский лидер пересек 38-ю параллель. Это историческое событие привело к появлению длинных очередей в ресторанах, специализирующихся на нэнмён, по всей стране, вызвав коллективный аппетит к блюду, которое стало считаться многообещающим символом мира. Я попыталась объяснить Нами, как много для меня значит сидеть с ней за одним столом и слушать эти истории. Как я пыталась сблизиться с матерью посредством приготовления корейских блюд. Как Ке заставила меня почувствовать, что я не настоящая кореянка. Когда я самостоятельно готовила твинджан тиги и джанджук, я стремилась перечеркнуть свои неудачи в качестве сиделки, сохранить культуру, глубоко укоренившуюся во мне, но теперь оказавшуюся под угрозой. Но я не могла найти нужных слов, а предложения получались слишком длинными и сложными для любого приложения переводчика. Так что я бросила на полпути и просто потянулась к ее руке, и мы вдвоем продолжали прихлебывать холодную лапшу из терпкого ледяного говяжьего бульона. Мы с Питером продолжили наш медовый месяц. Мы посетили рынок Кванджан в одном из старейших районов Сеула, протискиваясь мимо толп людей по его крытым переулкам, естественному лабиринту, спонтанно растущему и распадающемуся на протяжении столетия. Проходили мимо вечно занятых аджум, тетушек в фартуках и резиновых кухонных перчатках, которые бросали нарезанную ножом лапшу в огромные кипящие кастрюли для калгуксу и хватали пригоршнями разноцветный намуль из переполненных мисок для пибимпаба. Они стояли над булькающими лужами горячего масла, вооружившись металлическими лопаточками, переворачивали хрустящие блинчики из соевой муки. Мимо металлических контейнеров, наполненных чоткалем, засоленным банчаном из морепродуктов, ласково называемым рисовыми ворами, поскольку их интенсивный соленый вкус требует крахмалистого нейтрального баланса. Проходили мимо сырых беременных крабов, плавающих брюшком вверх в соевом соусе, обнажая маслянистую икру, торчащую из-под панциря. Несметного количества крохотных рачков персикового цвета, используемых для приготовления кимчи или горячего супа с рисом. И любимых моей семьей малиновых мешков с икрой ментая, с перцем качукару или мённанчот. Этот резкий аромат напомнил мне о походах с мамой и ее сестрами в дорогой продуктовый магазин на цокольном этаже универмага в Мёндоне. Аджума в тканевой повязке для волос и фартуке в тон кричала «Осо осиё» и протягивала на пробу шпажки с разными видами чоткаля. Сёстры пробовали каждый и обсуждали свои впечатления, а затем заворачивали победителя в 50 слоев пленки, пока он не становился размером с футбольный мяч, чтобы донести его до дома. Иногда мама покупала дополнительный чемодан лишь для того, чтобы доставить чоткаль в Юджин. И каждый раз, когда она подавала дома икру минтая с рисом, а сверху капала крошечная лужица кунжутного масла, я закрывала глаза и слышала, как тети подробно анализируют каждый продукт. Из Сеула мы с Питером сели на поезд в Пусан, второй по величине город Южной Кореи. На кровати в отеле стояла бутылка шампанского с запиской. «Мистер и миссис Мишель, поздравляем со свадьбой!» Все три дня шел дождь, но мы бесстрашно купались в бассейнах на крыше роскошного отеля, который нами забронировала для нас в качестве свадебного подарка. Холодный дождь создавал рябь на воде, пока мы любовались Восточным морем. Посетили мы и рыбный рынок Чагальчхи. Дождь все так же барабанил по пляжным зонтикам и брезентовым навесам, составлявшим его лоскутную крышу. Он капал на красные пластиковые тазы и ярко-бирюзовые дуршлаки, наполненные дарами моря, грудами моллюсков и гребешков, все еще заключенных в ребристые раковины, и длинную серебристую ленточную рыбу, безвольно свисающую, как галстуки, над деревянным поддоном, установленным на мокром тротуаре. С рынка мы принесли хе и поставили контейнеры с едой на белое покрывало в отеле. Ели ломтики сашими из сига, только что выловленного, все еще жесткого, завернутого в красный листовой салат и вымоченного в самджане и кочудяне с уксусом. Потом прилетели на остров Чеджу и отправились к водопаду Чхонджион, долго наблюдая, как вода льется в чистый каменистый бассейн внизу. Побродили крутыми дорогами вдоль стены с черного базальта, поедая мешок свежих мандаринов. Затем вдоль пляжей, где вода была еще слишком холодной, чтобы купаться. И везде мы ели свежие морепродукты. Накчибакым, мэунтан, острый рыбный суп и фирменное блюдо в Чеджу — барбекю из черной свинины, завернутое в листья кунжута. Толстые полоски самгипсаля шипели над раскаленными углями, упрямо прилипая к решетке гриля, когда пришла Аджума и разрезала его кухонными ножницами на небольшие кусочки. Я подумала о матери и ее бутановой горелке. Мама в синем летнем сарафане готовит свиную грудинку или жарит на гриле стейки и кукурузу на деревянной террасе с видом на участок. Когда мы заканчивали, отец собирал обертки кукурузных початков и по своей привычке радостно швырял их через перила на лужайку. А мать громко стонала, оплакивая месяц, в течение которого ей придется наблюдать, как они медленно преют внизу. «Они биоразлагаемые!» — кричал мой отец, защищаясь, оглядывая горизонт, ели и сосны, возвышающиеся над побуревшей, выжженной солнцем травой. Именно эти места мать стремилась показать мне перед смертью. К несчастью, наша последняя совместная поездка в Корею обернулась прозябанием в больничной палате. Именно эти края должны были стать нашими последними общими воспоминаниями. Этот источник красоты она всю жизнь учила меня ценить. Именно эти вкусы и ощущения она хотела, чтобы я навсегда запомнила.